от скучных шабашей, смертельно уставший. Две ведьмы идут и беседу ведут. Ну что ты, брат, ведьма, пойди посмотреть бы, как в городе нашей живут. Как все изменилось, уже развалилось подножие лысой горы. И молодцы вроде давно не заходят, остались одни упыри. Спросил у них леший: вы, кама грядеши, намылились в город, у нас ведь тоска. Ах, гнусные бабы, да взяли хотя бы с собою меня, старика. Ругая друг дружку, взошли на пушку. Навстречу попался им враг вурдалак. Он скверно ругался, но к ним увязался. Кричал, будто знает, что как. Те к лешему: как он? Возьмем вурдалака, но кровь не сосать и прилично вести. Тот малость покрякал, клыки свои спрятал, красавчиком стал, хоть крести. Освоились быстро, под видом туристов, поели и попили в кафе «Грандотель». Но леший поганил своими ногами, и их попросили отдель. Пока леший брился, упырь испарился, и леший доверчивость проклял свою. И ведьмы пошлялись и тоже смотались, освоившись в этим раю. И наверняка ведь прельстили бега ведьм, ведь много орут и азарт на бегах. И там проиграли ни много ни мало 3000 в новых деньгах. Намокший, поблекший, насупился леший, но вспомнил, что здесь его друг домовой. Он начал стучаться: где друг домочадцы? А те отвечают: запой. Пока ведьмы выли и все просадили, пока леший пил, надирался в кафе, найдя себе вдовушку, выпив ей кровушку, спал вурдалак на софе.